Глава 34. Дальнейшие воспоминания узника в потьме о прочитанном, а также монолог полковника дяди Толи Пуговошникова в Москве. Этот вечер в камере Олег Сумароков решил посвятить Сеттон Томпсону. Как же любил он в детстве его рассказы о животных. Конечно, все они кончались трагически. Но какие сильные дикие звери, красивые и трогательные животные действовали в них. Какие, если можно так сказать, не про людей, яркие личности. Он стал перебирать в памяти эти истории. Домино. История одного черно-бурого лиса. Сразу всплыло, как однажды лис возвращался домой с добычей, и навстречу ему из норы высунулись 5 черных носиков и 5 пар глазенок, блестящих, как бисер, уставились на него, и вот лис, их отец, слышит лай собаки и отважно устремляется ей навстречу, чтобы увести от норы. И сейчас Олегу все это казалось таким же трогательным, как в детстве. Он не стал вспоминать, даже отогнал усилием воли страшный конец истории Вулли, пса, которого хозяйка разоблачила в преступлении. Он выбрал на этот вечер историю громадного оленя, песчаных холмов. Охотнику на оленей все тяжелее становится убивать их. Так прекрасны эти животные. И вот, наконец, он нагнал большого оленя. Надо стрелять. Олень стоял, как изваяние. Он стоял и смотрел прямо в глаза Яну своими большими правдивыми глазами. Ружье дрогнуло в руке Яна. Он поднял его и снова опустил. И вот они стоят и смотрят в глаза друг другу. Потрясающий момент. И опять Олег дословно мог повторить самые последние фразы. Голос, заговоривший внутри охотника: «Ступай! Без страха броди по лесистым холмам! Никогда более я не стану преследовать тебя! Чем больше я узнаю жизнь, тем ближе становишься ты мне, и я не могу смотреть на тебя, как на добычу, как на лакомый кусок мяса. Ступай спокойно, без страха. Мы никогда с тобой не встретимся. Прощай». Когда эта последняя фраза прозвучала в его памяти, у Олега стиснуло сердце. Он закусил подушку зубами. Он не хотел думать о тех, с кем он никогда больше не встретится. На глазах его выступили слезы, но он их не чувствовал. В тот же вечер, далеко от потьмы, в Москве, Ваня Грязнов сидел напротив полковника Пуговошникова за столом, накрытым белоснежной скатертью и уставленным всякой снедью, и впервые за последние 2 суток чувствовал себя счастливым. «Ты ешь, ешь!» — говорил дядя Толя особенным своим хрипловатым баском. — Ешь, а сам слушай. Так вот, сынок, ты и думать не смей, что в милиции все такие. Тебе еще и 5 не было. Ты уже хотел в милицию идти, и не отступай, и не смотри ни на кого. Это от твоего отца, мачеха охомутала. Бабы, они не таких скручивали, узнаешь еще. Нам в милиции сейчас честные ребята очень нужны. И продержаться честно они там могут, не слушая никого. Это те плачут, у кого кишка тонка. Вот ГИБДД возьми. Ведь с ДТП у нас в России караул. Больше всех в мире жертв на дорогах, пойми. В Афгане за 10 лет войны 15 тысяч погибло. Много, считаю? Неужели мало? А в прошлом году на дорогах 39 тысяч погибло. Сколько инвалидами осталось, не говорю. Скоро все друг друга передавим. Народу в России не останется. Нам порядочный инспектор на дорогах до зарезу нужен. Такой, кто пьяного водителя за деньги не отпустит, катимал дальше, куролесь. Это ведь все равно, что головорезу нож в руку дать и послать на большую дорогу. Иди, братец, зарежь кого-нибудь. Вот месяц назад у Подольска отпустили так одного, откупился, и через полчаса целая семья в 2 минуты на тот свет ушла. Скорой делать было нечего. Пятеро душ, пара молодая и еще трое ребятишек. Рассказывали потом. За бабкой ходят по пятам. Ищет минуту руки на себя наложить. А покупные-то права, они сейчас через одного. Вот такой продажный инспектор ему их устроил, на дорогу выпустил. А какой он водила? Он ездить не умеет. У него деньги есть, а уменья-то нет. Ведь вот так человеку, который водить не умеет, права давать, это ж одно и то же, что в банде участвовать. И там людей губят. Ты что, Иван, даже и не думай. Пойдешь в училище, наденешь погоны милицейские. Кто в России порядок-то наводить будет? Или фюрера будем ждать? А то вон многие Сталина нового ждут. А по мне один хрен. Гитлер чужие народы клал, а Сталин своих. Вот и вся разница. И еще раз тебе говорю, Ваня, дядя Толя уже начинал немного хмелеть. Сильно пьяным, как отцовы дружки, он никогда не бывал. Только в милицию. Да, ты там всякое встретишь. И воров встретишь, да. И таких, кто за деньги дела и прекращает, и заводит. Всякие там сейчас есть. И давить на тебя будут обязательно. Будь как мы, но не поддаться можно. Можно. Не верь никому, что нельзя. Если такие честные ребята, как ты, в милицию не пойдут, что будет у нас, а? Россию-то матушку не жалко разве? Мы что же, самый воровской народ в мире, что ли? Давай тогда и объявим это, и не будем больше обижаться. Нас не уважают. А чего нас тогда уважать-то, а? Чего, я тебя спрашиваю, Ваня, отвечай мне. Уже немного осталось и до пьяных слез. И жена дяди Толи, добрая тетя Катя, увела его спать, уговаривая по дороге не принимать все так близко к сердцу, а то если принимать, это никакое сердце не выдержит. А Ваня Грязнов в эту ночь впервые, пожалуй, в своей юной жизни не мог заснуть до рассвета. Он был взволнован разговором с дядей Толей. Картины будущей его жизни наползали одна на другую. В них мешались известные ему события и воображаемые. То он представлял, что едет в милицейской уже форме в автобусе, и вдруг автобус круто выруливает к обрыву. Ваня мгновенно кидается вперед, перехватывает руль у потерявшего сознание водителя и в последнюю секунду отворачивает автобус, полный людей, от обрыва. То ему представлялось, что другой уже автобус упал в реку, а он разбивает два окна и помогает выбраться людям. А двух детей, ухватив подмышки, успевает вытащить живыми. И матери обливают Ваню благодарными слезами. Про обе такие истории Ваня читал. Потом он видел трех бандитов, напавших на девушку и парня в темном парке. И Ваня сначала стрелял в воздух, а потом открывал огонь на поражение, и двое бандитов падали, а третий убегал, как заяц. Но Ваня преследовал его по снежной дороге, залитой голубоватым лунным сиянием. Он бежал, и шаги его становились все длиннее, а сам он все выше и выше. Ваня спал, и за окном луны уже не было, занимался рассвет.